Уже раз 100 она гасила порыв обратиться за помощью к Лилиане, попросить, чтобы та упомянула ее имя в присутствии Карла или Анны, чтобы двери распахнулись перед ней под барабанную дробь. Шанель, Вог, первая ступенька к славе. И 100 раз она сдерживалась. Я скорее язык себе отрежу, чем попрошу ее о каком-нибудь одолжении. Я хочу, чтобы она сама мне предложила помощь, протянула свою записную книжку и объявила: «Скажи, с кем ты хочешь встретиться, и я тебя представлю этому человеку». Женщины, которым предназначена великая судьба, ничего не просят у других, все требует от себя, а она именно такая женщина. Гортензия нашла кучу вырезок из газет и журналов в обувных коробках в глубине Елениного шкафа, просмотрела их, старые статьи из «Эль», «Жур де Франс», «Пари Матч», «Франс Суар», пожелтевшие фотографии, заголовки прославляют юную, сияющую Елену Кархову в компании Мариса Шевалье, Дюка Эллингтона, Коула Портера, Грегори Пека, Кирка Дугласа, Жана Габена или под ручку с Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Коко Шанель, принцессой Маргарет и принцессой Елизаветой, скоро ставшей королевой Великобритании. Елена Кархова – героиня прекрасной сказки. Ей не было и 20 лет, когда она познакомилась с графом Карховым, который сделал из нее королеву Парижа. Или еще, все мужчины были влюблены в нее. Тонкая, породистая, гибкая, как лиана, с лебединой шеей. Она обладает совершенной красотой, необыкновенным очарованием, истинно парижским шиком. Для таких женщин создают платья, им дарят цветы, духи, усадьбы, замки, породистых лошадей. Ничто не кажется достаточно прекрасным, чтобы прославить ее красоту. Фотографии выцвели, но слова сияли по-прежнему. Елена никогда не рассказывала о графе. Елена пережила счастливые, яркие дни парижской жизни, праздники, костюмированные балы, безрассудные пари, безудержные гуляния, безумные путешествия. Елена жила в Нью-Йорке одна, без детей и мужа. Гортензия видела картинки из ее жизни, не хватало только кое-каких подробностей. А вот этот мужчина рядом с Шанель – это любовник Коко или Елены? А вот этот с мрачным взглядом сокрушается или замышляет месть? Почему Елена Кархова бежала в Нью-Йорк? В один прекрасный день она уехала из Парижа. Последняя вырезка из газеты кратко сообщает о ее прибытии в Нью-Йорк на шикарном пароходе. А вот уточнение – графиня Кархова, родившаяся в 1921 году. В 1921 году, да ей сейчас 92 года. Гортензия подумала о своей бабушке Анриетте, та гораздо моложе Елены, но в душе совершеннейшая старуха. Одна любила, была любима, и потому осталась подвижной, живой, любопытной, благородной. Другая, скупая на чувства и эмоции, на любое проявление человечности, стала сухой, желчной старухой. Зоэ время от времени сообщала новости о ней в своих письмах. Скупердяйка зажила по-новому. Поскольку Марсель Гробс перестал платить за ее квартиру, она перебралась в комнату консьержки и установила на подведомственной территории жесточайший террор. Она как бы по рассеянности вскрывала чужие письма, выведывала чужие непристойные секреты, обнаруживала неожиданные неприятные счета и шантажировала несчастных, подлавливала парнишку в подворотне за покупкой порции кайфа и угрожала рассказать родителям, и парнишка становился ее рабом. Он выносил мусор, пылесосил ковры, мыл лестницу, объясняя родителям, что ему приятно быть полезным милой пожилой даме. Те, конечно, радовались, хвалили его и отмечали положительное влияние Анриетты. Таким образом, с помощью хитрости и обмана Анриетта стала сильной и могущественной преступницей, но душа ее оставалась мелкой и ничтожной. Елена оказалась в ссылке по какой-то таинственной, но, несомненно, более интересной и волнующей причине. Гортензии очень хотелось бы знать, по какой, но напрасно она рылась в картонных коробках, ни одного намека так и не обнаружила. Мими вернулась, села рядом, в руках у нее был бумажный пакетик, чашка чая и печенье с предсказанием. Она положила его на стол и сказала: «Разломи и узнаешь свое будущее». Гортензия поморщилась, совершенно не интересуюсь. «Страшно? Страх? Знать не знаю. А как пишется? Ну, тогда прочти предсказание. Это ведь волшебное печенье». Гортензия кулаком раздавила печенье, достала бумажную ленту, прочла: «Все великие события и великие идеи начинаются с забавного пустяка. Альбер Камю». «Это кто? Альбер Каму?» «Французский писатель». «А где он играет?» «Писатель Мими». Мими попросила Гортензию перечитать фразу. «И что это, по-твоему, значит?» «Представления не имею», — сказала Гортензия. «А я только думаю, в корень глядит этот ваш Альбер Каму. Ты расскажешь мне потом? Расскажешь, а?» Мими оказалась права, поверив Альберу Камю. Новое приключение Гортензии началось настолько забавным образом, что потом, уже гораздо позднее, она предпочитала не рассказывать эту историю, потому что добиться успеха — это еще не все. Нужно еще и выковать свою легенду, придумать себе жизнь, залезть на Луну для того, чтобы поразить тех, кто остался внизу. Они и рады бы туда же взобраться, да лесенки не нашли. Именно эти люди всегда предпочитают легенды истине. Гортензия сунула ключ в замочную скважину, Елена дала ей дубликат, чтобы она могла приходить и уходить, когда ей заблагорассудится. Обычно она звонила, чтобы предупредить о своем приходе и не шокировать Генри, дворецкого англичанина. Но в эту среду Генри был в отъезде. Он играл в боулс на газоне Центрального парка. Это вид спорта, который практикуют жители Альбиона и стран Британского Содружества. В любую погоду игроки расхаживают в снежно-белых костюмах, раскланиваются после каждого выигранного очка, бормочут проклятия, не повышая голоса, и ровно в 5 часов расходятся, чтобы попить чаю. В квартире было тихо, лишь в уголочке радио журчало что-то из итальянской оперы. Видимо, массажист Грансьер сосредоточенно мял Елену в ее комнате. Это был высокий, сильный, молчаливый человек, который двигался неслышно с кошачьей грацией. Он родился на Гаити в Порто-Пренсе, ему было 55 лет, он разговаривал на старорежимном изысканном французском, соблаговолите повернуться на живот, не хотел доставить неудовольствия, поспешишь, людей насмешишь. Руки у него были такие огромные, что Гортензия удивлялась, как ему удается при массаже не переломать хрупкие косточки Елены. Он приходил каждую среду. На следующий день Елена весь день возлежала на подушках, разнежившаяся, даже слегка разрумянившаяся, как счастливая молодая девушка. Она вдыхала аромат тубероз, покачивала головой и говорила слабым, измученным голосом, словно накануне пробежала марафонскую дистанцию. Грансьер появлялся в 6 часов вечера, всегда в одной и той же матроске от Жан-Поля Готье, которую ему подарила Елена. Он пах амброй, перцем и кофе. Взгляд доброго доктора Айболита сулил надежду на цветущее здоровье. Гортензия как-то подсмотрела в щелку, как он работает. Грансьер кружил вокруг стола, подобная гигантской пчеле, выписывающей 8 перед ульем. Он потирал руки, хрустел суставами пальцев, потом делал глубокий вдох, прежде чем начать. Ей хотелось бы посмотреть дальше, но ее прогнал дворецкий Генри. «А мадемуазель неприлично так шпионить за людьми». Она ретировалась, ей было ужасно неприятно, что ее застали за таким откровенным проявлением любопытства. Но сегодня дверь опять была полуоткрыта, и теперь Генри ее точно не прогонит. Гортензия держала в руках мешочек, где были травки и немного сурьмы. Она кинула взгляд в комнату, стараясь дышать потише. Елена лежала, растянувшись на белой простыне, слегка прикрытая розовым махеровым пледом. Грансьер массировал ей руки, плечи, закрытые глаза, поднятый подбородок. Он напевал странную мелодию, то ли молитву, то ли заклинание, песнь своего народа, созывающую добрых духов, чтобы они снизошли на тело, лежащее под его руками. Он прерывался, выпрямлялся, его торс был обнажен, по груди скатывались капельки пота, казалось, его смуглая гладкая кожа сияет теплым светом. Елена, лежа на животе, слегка постановала, и Грансьер вторил ей, словно укачивая ребенка. «Странное зрелище», — заметила про себя Гортензия, смущенная таким обилием, выставленной на показ плоти. «Постареть? Вот напасть». А потом она спросила себя, как эта обнаженная женщина, вполне себе в теле, в одетом виде напоминает тонкий колеблющийся стебелек цветка, втягивает в себя весь жир и живет на вдохе? Или носит специальный корсет, который Генри каждое утро зашнуровывает, затягивая шнурки до потери пульса? Гортензия размышляла об этом, поглядывая при этом в щелочку, и тут вдруг застыла, выпучив глаза и совершенно оторопев, едва удержав удивленный вскрик. А увидела она, как Елена игриво схватила Грансьера за ляжку, и он тихонько ухнул от удовольствия. «Дайте мне доделать дело, ненасытная моя». Но руки Елены стали только смелее, ее ловкие кисти обхватили ягодицы массажиста, и он опять застонал. «Какая вы нетерпеливая, надо подождать, сперва работа, а удовольствие потом». «Ну, Грансьер», — умоляюще простонала Елена, потянувшись к нему жадными губами, — «моя плоть жаждет тебя». Гортензия отшатнулась, обессиленно прислонилась все к дверному косяку. «Грансьер и Елена сношаются? Трах-тарарах?» Любовное объятие вдруг показалось ей жуткой гадостью. Она зажала нос пальцами, горло подкатила тошнота. Нужно бы назначить определенный возраст, начиная с которого блуд будет запрещен. Сексуальные отношения — это дело молодых людей, супругой гладкой и душистой кожей. Сколько они так уже сношаются? Дает ли она ему за это деньги? и что он чувствует по отношению к ней. Не похоже, чтобы он испытывал отвращение. Даже она это успела заметить, их объединяет искренняя дружба. А нет, их общение выглядит живым, радостным и свободным. Она некоторое время стояла так, прислонясь к стене, и задавалась вопросом, сможет ли она теперь смотреть Елене в глаза, говорить с ней так, словно она никогда не присутствовала при этом акте, совершеннейшей безвкусицы. Старая женщина должна быть целомудренной, она должна забыть про веление тела, носить бабулькино платье и делать это с удовольствием. Из комнаты раздался крик, удивленный крик счастливой женщины, вопль наслаждения, которому вторил массажист, тихо, нежно приговаривая: «Да, да, будь счастлива, красавица моя, расправь крылышки, лети, птичка моя». Гортензия бегом помчалась в ванную, зажав рот рукой, перед глазами у нее стояла эта сцена. Теплый свет ламп, играющий на тяжелых занавесках, скользящий по массажному столику, рисующий тени на обнаженном теле Елены, бесформенном, как кусок глины. Она тряхнула головой, отгоняя видение. Открыла шкаф с лекарствами, положила пакетик с травами и поставила флакончик с тенями на полочку среди кремов, кисточек, румян и накладных ресниц. Заметила карандаш для глаз, исключительно приятного, нежного и теплого коричневого цвета. Потянулась за ним. Задела рукой флакон, который упал на пол, оставив черный след зияющей пыли. «Зараза!» — закричала Гортензия, которая не употребляла более грубых слов. «Вот зараза! Тьфу, ужас!» Она поискала глазами пакет с бумажными салфетками, нашла, принялась вытирать пол. Из флакончика выспалось не так уж и много, большая часть осталась. Елена ничего не заметит. Она терла, смывала, вытирала, а, ступив на шаг, проверила, все ли чисто. Плитка, раковина, стеклянная этажерка. Выдохнула, прошипела сквозь зубы. Если она не принимала бы любовника, это в ее-то возрасте, она бы передала ей все из рук в руки, и не пришлось бы лазить по ванной комнате. На всякий случай, ворча про себя, вытерла пол еще раз, скомкала грязные салфетки, сунула в карман, открыла кран, помыла руки. На ощупь потянулась за полотенцем, но вдруг пальцы ее ощутили какую-то необычную, даже шероховатую поверхность. Это был корсет Елены. Гортензия уже хотела положить его на место, как вдруг взгляд ее загорелся. Она начала ощупывать ткань, мять в руках, оглядела покрой, способ, каким материя была шита, сосбурена, подшита, какой стежок, какая подкладка. «Я никогда не видела такого удивительного произведения швейного искусства», — подумала она, разглядывая вещь на свету. «Какая кропотливая работа мастера, как искусно лежат нитки, а они ловко ложатся в петельки, создавая тонкую компактную ленту, которая обладает эластичными свойствами. Вот так наша пышная 90-летняя Матрона умудряется сохранять безупречную линию. Утягивание плюс оптическая иллюзия. Ткань сдерживает плоть, и благодаря безупречному покрою происходит обман зрения. Эта ткань не рвется, не обвисает, не вытирается». Гортензия стала искать этикетку, чтобы прочесть состав, но нашла только выцветший белый квадратик ткани, надпись которого давно стерлась от многолетних стирок. «Жаль», — разочарованно протянула она. Она сунула руки в корсет, растянула его, опустила, и ткань немедленно вернулась на место. Потянула еще сильнее, отпустила, вещь тут же обрела прежнюю форму. Ткань не вспотрошилась, не пошла складками, не сморщилась. Гортензия наступила на край корсета ногой, потянула изо всех сил, отпустила, ни одна ниточка не порвалась. «Ты, наконец, нашла то, что искала, дорогая моя девочка. Это будет посильнее Готье и Аллаи. Чародеи линии отдыхают. Еленин корсет гигантскими шагами приведет тебя к славе. Ты еще не знаешь тайную форму дивного изделия, но держишь в руках результат, и это уже победа. Стебель, который выдерживает и цветок, и плод, корсет, который уравнивает стройную березку и полную матрону. Вот основа твоей будущей коллекции». Шанель изобрела водолазку и маленькое черное платье, Мадлен Вионе — косой крой, мадам Гре — плиссировку, Сен-Лоран — женский смокинг, а я буду продвигать волшебную ткань, утягивающий бандаж, незаметный и изящный, который придаст грациозности кому угодно и станет образцом стиля. «Это будет революция. Я заработаю бешеные деньги и стану королевой мира». Она пощупала корсет, понюхала. Он пах мыльной стружкой. Елена, должно быть, стирает его руками. «Бережет его. Это секрет ее красоты. Нужно выпытать у нее тайну изготовления. И из чего он сделан? Древесная масса, вискоза, целлюлоза или это синтетика? Надо найти формулу материала, формулу успеха. То, что было создано много лет назад виртуозным дотошным ремесленником, может быть создано в наши дни. Надо только найти талантливого и умелого мастера». Она хотела выскочить из ванной с криком «Елена! Елена! Эврика!», но тут вспомнила о Гран-Сире. И интересно, они уже закончили совокупляться? Она посмотрела на наручные часы. Уже поздно, надо уходить, а то вдруг придет Генри и застукает ее тут. Она подошла к спальне, легонько толкнула дверь. Стол прибран, плед из розового махера сложенный лежит на краю. Радио играет «Ноктюрн» Шопена. Курица палочка благовоний, комнату заволакивает запах тубероз. Двое спят в широкой кровати. Елена, прильнув к обнаженному смуглому торсу Гран-Сира, кажется убаюкана счастьем и покоем. Гран-Сир обнимает ее за плечи, на губах его играет улыбка удовлетворения и полезного самца. Она завтра поговорит с Еленой. Нужно найти Гэри, он первым должен узнать об этом.